Глава 123. Уважение и страх. Получив команду Юйджуна, глаза скелета вспыхнули таинственным пламенем, и, ускорившись, он бросился вперед. Через несколько секунд скелет столкнулся с первым зомби С1 на полпути между позициями людей и зомби. Словно древние богатыри, представляющие свои войска. Скелет нанес удар топором и разрубил его одним ударом напополам. На землю вывалились кишки и внутренности, а черная кровь окрасилась землю. Не останавливаясь, он понесся дальше навстречу двум оставшимся зомби С1. Налетев на них, словно вихрь, он моментально отправил их головы в полет. Чен Ван и другие, словно в тумане, наблюдали быструю расправу над тремя супербыстрыми демонами-людоедами. Их глаза были наполнены шоком и недоверием. Их поисковый отряд был разбит одним таким демоном, а сейчас тремя быстро расправлялись, словно с цыплятами. Подобные они не могли принять сразу. «Командир Юэ, кто этот человек? Он настолько силен?» Немного возбужденным голосом спросил Чен Ван, глядя в спину скелета. Он уже слышал, что спутник Юэ Джуна быстро одолел двух охранников деревни, их клана, но не думал, что он был настолько удивительным. «Это скелетон. Идемте!» Глухо ответил Юэ. Он пошел первым и подобрал одну белую шкатулку и черные монеты, выпавшие из трех зомби С1, направляясь к большой деревне клана Джан. С низкоуровневых зомби с каждым разом выпадает все меньше и меньше предметов. Чен Ван и остальные смотрели на него, и хоть им и было очень страшно, они шли все-таки следом. К моменту, когда они дошли до деревни, зомби уже собрались в огромную толпу и шли им навстречу. «Так много демонов-людоедов!» Чен Ван и молодые люди смело шли за Юэ, но увидев толпу в пару сотен зомби, они сильно побледнели и не могли сдержать дрожи в ногах. Гнетущее давление такой толпы сильно отличается от давления небольших групп. Такое количество зомби легко уничтожит весь клан Чен. Что уж говорить о шести безумцах, идущих им навстречу. Юэ Джун смотрел на приближающуюся толпу, когда до них оставалось 70 метров. Он достал автомат и сделал выстрел, преодолев кровавую дырку в голове одного зомби, который бессильно упал на землю. Скелет же, превратившись в бога смерти, ворвался в эту толпу и, удерживая топор, закружился в вихре. Все зомби, что попадали в этот вихрь, вылетали оттуда в виде частей тел. Вокруг скелета разлетались головы, конечности и изрубленные тела, которые падали на землю далеко от него. Сяо Цин тоже не отставал от скелета. Его глаза загорелись яростным огнем, когда он, размахивая крыльями, бросился в толпу зомби. Ворвавшись в толпу, он стал быстро и резко долбить клювом, разбивая головы этим зомби. Также он регулярно взмахивал своими недоразвитыми крыльями, отправляя в полет окружающих. Хоть Сяо Цин и был птенцом, он оставался мутировавшей птицей, чью мощь не стоит недооценивать. Зомби даже пробиться не могли сквозь его перья. Юй следил за их действиями, как ни в чем не бывало, и продолжал делать выстрелы, после которых на землю падал один зомби. Он целился в одиночных зомби, которых не доставал скелет или Сяо Цин. Вторые они были действительно мощной группой, что уничтожало всех попадавшихся зомби. Видя за собой Чен Вана и его людей, они вскоре благополучно вышли из деревни клана Джан. Чен Ван и четыре бойца были очень возбуждены, находясь в каком-то трансе после выхода из деревни. Они никак не могли поверить, что сотни зомби, защищавшие эту деревню, не смогли ничего сделать с Юэ Джуном и его странными компаньонами. «Настолько силен?» В глазах Чен Вана, направленных на спину Юэ Джуна, появилось уважение и страх. Он впервые встретил настолько сильного человека. А ведь он поначалу не понимал, почему его отец относился к нему с таким почтением. Но сейчас все его сомнения исчезли. Юэ Джун прошел деревню насквозь, но не стал полностью зачищать ее. После их ухода там осталось еще немного зомби, которые будут выступать естественной защитой деревни, что не позволит посторонним ограбить деревню Джан. Среди жителей деревни Чен было 30 молодых и сильных охотников, которые, пройдя через небольшую подготовку и реальные бои, могут стать элитными солдатами. Чен Ван провел Юэ Джуна через ущелье Ницу и вывел на небольшую тропу, пройдя вдоль которой, они вскоре вышли на асфальтовую дорогу. «Как далеко еще город Шима?» – спросил Юэ, когда они вышли на эту дорогу. «Примерно 5 км!» – ответил Чен Ван. Юэ кивнул и пошел дальше, внимательно оглядывая окрестности. Через какое-то время неожиданно раздались выстрелы. Юэ посмотрел в ту сторону и увидел вдалеке город, к которому вела одна из боковых дорог. «Что там?» – спросил он. «Там город Даянь. Он находится недалеко от городка Шима». Посмотрел в ту сторону Чен Ван. «Пойдемте посмотрим». Юйджун направился прямо на звуки выстрелов. Добравшись до окраины этого города, Юйджун увидел автобус, хаммер и джип, которые пробивались из города в окружении сотен зомби. Автобусы, хаммеры или джипы – все они были большими машинами, которые могли легко сбивать зомби. Но здесь их было слишком много. Три машины были окружены огромной толпой, которая сильно затормаживала и блокировала путь. Зомби безостановочно били по корпусу машин, постепенно раскачивая их, что еще больше замедляло движение автомобилей. Если им никто не поможет, то три машины скоро совсем застрянут, и все люди внутри них станут добычей зомби. «Вы, ребята, оставайтесь и ждите здесь. Я пойду спасать их», — сказал Юэ, глядя на все замедляющиеся машины. Чен Ван и его бойцы посмотрели друг на друга и кивнули. С их силами они станут легкой добычей для такой толпы зомби и станут только помехой Юэ Джуну. Сам же Юэ побежал к толпе и с расстояния в 100 метров начал прицельно стрелять из автомата, каждым выстрелом поражая голову одного из зомби. Услышав выстрелы, зомби почувствовали человека, и от толпы начали отделяться небольшие группы зомби, которые потянулись к Юэ Джуну. «Атакуйте их!» — приказал Юэ скелету и Сяо Цину, и они сразу же бросились на приближающихся зомби.